там нас осветила полная луна. Мы вышли в тот же самый час, и как-то быстро наступила ночь. Я понял, нужно взять гитару и не разбудить бы дочь. А там на костре нас уже ждут. Есть надежда, есть мечта. Yeah.